Со вступлением на гражданскую службу я переселился в Санкт-Петербург, который вряд ли когда-либо соглашусь покинуть, потому что служащему только тут и можно сделать себе карьеру, коли нет особой протекции. На протекцию я никогда не рассчитывал. Мой ум и несомненные дарования, подкрепляемые беспредельную благонамеренностью, составляли мою протекцию. В особенности же это последнее качество очень ценилось одним влиятельным лицом, давно уже принявшим меня под свое покровительство и сильно содействовавшим, чтобы открывавшаяся тогда вакансия начальника пробирной палатки досталась мне, а не кому-либо другому. Получив это место, я приехал благодарить моего покровителя, и вот те незабвенные слова, которые были им высказаны в ответ на изъявление мною благодарности. «Служи, как до сих пор служил, и далеко пойдешь». Фадей Булгарин и Борис Федоров также люди благонамеренные, но в них нет твоих административных способностей, да и наружность их непредставительна. А тебя за одну твою фигуру стоит сделать губернатором. Таковое мнение о моих служебных способностях заставило меня усиленнее работать по этой части. Различные проекты, предположения, мысли, клонящиеся исключительно на пользу Отечества, вскоре наполнили мой портфель. Таким образом, под опытным руководством влиятельного лица совершенствовались мои административные способности, а ряд представленных мною на его усмотрение различных проектов и предположений поселил, как в нем, так и во многих других, мнение о замечательных моих дарованиях как человека государственного. Не скрою, что такие лестные обо мне отзывы настолько вскружили мне голову, что даже и в известной степени имели влияние на небрежность отделки представляемых мною проектов. Вот причина, почему эта отрасль моих трудов носит на себе печать неоконченного. Динашеве. Некоторые проекты отличались особенную краткостью и даже большую, чем это обыкновенно принято, дабы не утомлять внимание старшего. Быть может, именно это-то обстоятельство и было причиной, что на мои проекты не обращалось должного внимания, но это не моя вина. Я давал мысль, а развить и обработать ее была обязанность второстепенных деятелей. Я не ограничивался одними проектами о сокращении переписки, но постоянно касался различных нужд и потребностей нашего государства. При этом я заметил, что те проекты выходили у меня полнее и лучше, которым я сам сочувствовал всею душою. Укажу для примера на те два, которые в свое время наиболее обратили на себя внимание. Первый — о необходимости установить в государстве одно общее мнение. И второй — о том, какое надлежит давать направление благонамеренному подчиненному, дабы стремление его подвергать критике деяния своего начальства были в пользу сего последнего. Оба эти проекта, сколько мне известно, официально и вполне приняты не были. Но, встретив большое к себе сочувствие во многих начальниках, в частности, не без успеха, были многократно применяемы на практике. Я долго не верил в возможность осуществления крестьянской реформы. Разделяя по этому предмету справедливые взгляды господина Бланка и других, я, конечно, не сочувствовал реформе. А все-таки, когда убедился в ее неизбежности, явился своим проектом, хотя и сознавал неприменимость и непрактичность предлагавшихся мною мер.